Глава вторая. Мистер Гринслет. «Знаю, знаю», — сказал Перегрин. «Хватит об этом, Джер. Мне прекрасно известно, что подпольный бизнес на Шекспире существовал всегда, а за последние четверть века достиг просто небывалых масштабов. Я знаю о спекуляции на старых портретах с величественными лбами и поддельными подписями, об украденных и неизвестных копиях, случайно обнаруженных документах и прочих подобных вещах. Мне прекрасно известно, что подавляющее большинство непарных перчаток – самая обыкновенная фальшивка. Я прошу тебя только об одном. Пойми, наконец, что я был буквально нокаутирован увиденным». «Но, насколько я понял, не только им. Ты сперва наполовину утонул, затем наполовину напился, оделся как миллионер и никак не мог решить, издевается над тобой хозяин или нет». «Я почти уверен, что нет». «Однако, судя по твоему отчету, его поведение казалось по меньшей мере странным». «Более чем странным, но, по-моему, ничего подозрительного в нем не было». «Что же, тебе виднее», — пожав плечами, Джереми Джонс склонился над своим рабочим столом и осторожно отрезал кусочек тонкого картона. Он делал миниатюрный макет декораций к пьесе «Хранимой Венерой» по заказу клуба театралов. Спустя минуту Джер отложил бритву и поднял глаза на Перегрина. «Ты можешь ее нарисовать?» «Постараюсь». И Перегрин постарался. Он помнил перчатку до мельчайших подробностей и сделал вполне приличный набросок. «На вид», — подчеркнул Джер, — «все как надо. Тесьма, вышивка, сужение к запястью. В общем, конец XVI века. А кожа?» «Тонкая-притонкая, желтая, мягкая, морщинистая и старая, как сама древность». «Тогда перчатка и в самом деле может относиться к периоду Елизаветы или Иакова. А вот записка наверняка подделка». «С чего ты решил? Ведь никто не пытался заработать на этом». «Ты этого не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь. Кем именно был тот приятель, у которого Кондуки скупил ее?» «Он не сказал». «А кто такая М.Э.? Бабушка, которая всегда повторяла, что перчатка принадлежала поэту?» «Ну чего ты ко мне пристал? Важно то, что ее прапрабабушке перчатка досталась от миссис Джи Харт, какова Джоан Харт. Урожденная Шекспир и вполне могла получить этот предмет одежды от своего брата. Да, ни одна подделка не обходится без таких вот косвенных доказательств. Впрочем, разбираться — это дело специалистов». «Я именно так и сказал ему. Я спросил, не хочет ли он показать эти вещи экспертам, и даже предложил, куда обратиться. А он кинул на меня один из своих странных взглядов, не то вороватых, не то испуганных, или вовсе пустых. Я просто не знаю, как тебе их описать. Так вот, зыркнул на меня и тут же захлопнул створки, как устрица». «Что уже само по себе подозрительно», — улыбнулся Джер и добавил. «Жаль, что я не был там». «В таком случае он ужаснул бы вас». «Весьма возможно». Примечание. Приводятся цитаты из Гамлета Шекспира. «Что нам с тобой вообще известно о Кондукисе?» «Не могу вспомнить ничего определенного. Не так давно в каком-то воскресном приложении появился очередной опус о нем. Он день ненавидит рекламу, зато любит яхты, и так проскочил мимо мистера Гульбенкяна, что тот до сих пор не может прийти в себя. А еще он враг всяческих развлечений, баснословно щедрый, но всегда анонимный филантроп. Что-то в этом роде. Говорят, что его мать русская, а отец англо-румын». «А откуда у него презренный металл?» «Не знаю. Наверное, как всегда, нефть. Статья была озаглавлена «Тайна Мидаса» и сопровождалась фотографией, где он мертвенно-бледный, пытается увернуться на ступеньках банка от объектива, а также заметкой о том, как фотографу все-таки удалось его снять. Я тогда сидел у дантиста, потому и прочел». «Холост?» «Кажется, да». «Как же вы с ним расстались?» «Он просто вышел из комнаты. Потом появился дворецкий и сообщил, что машина ждет. Заодно он вернул мне мой мерзкий вонючий бумажник и доложил, что одежда отправлена в чистку, где данный случай признан безнадежным. Я пробормотал что-то по поводу мистера Кандукиса, однако слуга почтительно довел до моего сведения, что мистеру Кандукису позвонили из Нью-Йорка, и он вполне поймет. Получив столь откровенный намек, я ускользнул. Как тебе сюжет? Блеск. Стало быть, он владеет дельфином и собирается снести его, чтобы соорудить на южном берегу еще одну вафлю из стекла и бетона. Он обдумывает это предложение. Чтобы у него шарики за ролики заехали. Джер, ты просто обязан пойти и взглянуть на театр. Ты умрешь от одного вида. Ажурные решетки, херувимы, кариатиды. Этакая попурри на тему ранне и средневикторианского периода. А общий план придумал ангел, не иначе. Господи, стоит мне только подумать, что можно сделать с этаким шедевром. А ужасный старый Крез... Знаю, знаю. Друзья уставились друг на друга с возмущением и отчаянием молодости, загоревшейся невыполнимой идеей. Они оба окончили одну и ту же театральную школу, и оба решили, перепробовав почти все, что по темпераменту, интересам и способностям склонны скорее к созиданию, нежели к лицедейству. Джереми, как правило, был автором постановок, а Перегрин их воплощал. Они работали то вместе, то врозь с недельным и двухнедельным репертуаром, сначала на провинциальных подмостках, а затем на удачу перебрались в Лондон. Оба уже имели относительную известность, как подающие надежды профессионалы, и оба время от времени сидели без работы. В настоящий момент Перегрин как раз был на гребне, занимаясь постановкой современного репертуара в «Единороге», и увидел на сцене первую свою пьесу. Джереми обдумывал декорацию к маскараду, которую собирался представить на международный конкурс. Недавно он приобрел долю в маленьком магазинчике на Уэлтон-стрит, где торговали, как он выражался, первосортным барахлом. Он был фанатом аутентичности и начал приобретать репутацию эксперта. Большую часть своих сбережений Джереми с Перегрином потратили на аренду и обстановку своей квартиры, вследствие чего оказались, вопреки намерениям, у порога финансового кризиса. Впрочем, Джереми наконец решился расстаться с одной блондинкой непредсказуемого темперамента, чему Перегрин был очень рад, поскольку отпала необходимость приноравливаться к ее неожиданным появлениям. В свою очередь Перегрин выпутался из интрижки с некой актрисой. Произошло это по обоюдному согласию, поскольку она весьма кстати поняла, что скучает, прежде чем Перегрин решился высказать это вслух. Роман их был не богат событиями, кончился без всяких эксцессов, не оставил о себе недобрых чувств, и потому в настоящий момент Перегрин был свободен сердцем и совершенно счастлив. Он был высоким, темноволосым мужчиной, несколько хулиганского вида. Джереми обладал красноватым, слегка свирепым, но вместе с тем приятным лицом и был крайне влюбчив, что скрывал за превосходными манерами. Обоим было по 27 лет. Их квартира располагалась на верхнем этаже бывшего склада на берегу Темзы, восточная Блэкфера. Именно из ее окна Перегрин, бесцельно изучая южный берег с помощью полевого бинокля, углядел театр «Дельфин» и откопал занимающееся им агентство. Вот и теперь он подошел к окну. «Смотри, его видно, вон там». Внутри этого театра я провел самые кошмарные полчаса моей жизни и должен был бы содрогаться от одного взгляда на это здание. Но, клянусь Богом, меня влечет к нему так, как никогда и ни к чему не влекло. Знаешь, если Кандукис начнет его сносить, я, пожалуй, переменю квартиру, чтобы не видеть этого варварства. Может, подкараулить его и броситься перед ним на колени с воплями? «О, сэр, пожалуйста, сэр, пощадите дельфина, умоляем, сэр!» «Я могу точно сказать тебе, какова будет реакция. Он попятится, словно от нас дурно пахнет, и скажет своим бесцветным голосом, что ничего не понимает в подобных вещах. Интересно, сколько понадобилось бы денег, чтобы восстановить его? Не иначе, как сотни тысяч, мрачно ответил Перегрин. Вряд ли Национальный театр захочет даже задуматься над этим. И вообще никто не захочет. Нет ли какого-нибудь общества, которое занимается памятниками старины? Есть, но я ничего не понимаю в подобных вещах, передразнил Джереми и вернулся к своей модели. Перегрин же, с некоторым сожалением, в котором не признался бы даже под угрозой расстрела, принялся упаковывать костюм от мистера Кандукиса. Он был из прекрасного угольно-серого твида и сшит прямо по-королевски. Затем мистер Джей выстирал и выгладил носки, нижнее белье и рубашку, которые были на нем чуть более получаса, и похитил принесенную Джером картонную коробку, чтобы сделать посылку. «Теперь надо найти посыльного, чтобы доставить все это». «Зачем?» «Идти самому чертовски мучительно». «Тебе всего-навсего понадобится сунуть коробку разозленному лакею». «Я буду чувствовать себя настоящим ослом». «Совсем рехнулся», — коротко резюмировал Джер. «Не хочу туда возвращаться. Понимаешь, все было так странно, диковинно и в то же время несколько зловеще. Точь в точь, как в сказке, где исполняются все желания, кроме последнего». «Молодой драматург с вытаращенными глазами и добрый отшельник». «Я не уверен, что Кандукис добр, хотя допускаю это. А глаза я действительно таращил. На перчатку. Знаешь что?» «Что?» «Мне пришла в голову одна мысль». «Уже? И какая же?» «Не сейчас. Пока я хотел бы воздержаться от обсуждения, но речь идет о пьесе». «Да, такие вещи лучше не обсуждать заранее», — согласился Джереми. «Вот именно». Наступившее молчание прервал хлопок крышки почтового ящика. «Пэт», — свистнул Джер, — «вряд ли это наш». «Счета». «Ну, их я в расчет не принимаю, просто не смею». «А вдруг это письмо от мистера Кандукиса с предложением усыновить тебя?» «Хи-хи. Лучше посмотри, а то мне что-то не нравится твое кудахтанье. Прогулка по лестнице тебе не повредит». Перегрин прошелся по комнате, затем, как бы ненароком, толкнул дверь, медленно спустился по ветхой лестнице и пошарил в почтовом ящике. Там оказалось три счета, два из них для него, рекламный проспект и конверт. «Перегрину Джею, Эсквайру, в собственные руки». Перегрин и сам не знал, почему ему не захотелось вскрывать конверт прямо у ящика. Он вышел наружу, добрел по их тихой улочке до проема между домами с видом на Темзу и Саук-Вок. Ненавидящим взглядом уставился на склад, который частично заслонял дельфин. «Наверное, склад Фибс-Браса, где работает тот человек с масленкой. Джоббинс». Ветер с реки обвивал его голову, собирал волосы на затылке. Быть может, именно в тот миг ведьма-муза, как любил ее называть Перегрин, и запустила свои когти в его шевелюру. Где-то ниже по течению дружно взревели баржи. «Почему, интересно, речные суда так любят гудеть хором?» — удивился Перегрин. Его правая рука судорожно сжимала в кармане куртки письмо. Глубоко вздохнув, словно решившись на отчаянный шаг, он резко выдернул конверт из кармана и вскрыл его. 5 минут спустя Джереми услышал, как хлопнула входная дверь, и Перегрин, спотыкаясь, взлетел по лестнице. Он ворвался в комнату, бледный как смерть и явно лишившийся дара речи. «Господи, ну что-то еще стряслось?» — устало поинтересовался Джереми. «Кандукис пытался тебя похитить?» «Читай!» — выдохнул Перегрин, сунув ему в руку листок. «Уважаемый сэр!» — прочел Джереми. «Мистер В.М.Г. Кандукис поручил мне проинформировать вас, что он занялся вопросом касательно театра «Дельфин». Причальная набережная, которой имел удовольствие обсуждать с вами сегодня утром. «Мистер Кондукис считает, что данный вопрос требует более детального изучения, и потому предлагает вам позвонить в представительство компании Consolidated Oils Ltd. и связаться с мистером С. Гринследом, который полностью введен в курс дела. Для вашего удобства я прикладываю карточку с адресом, а также сообщаю, что позволил себе договориться о вашей встрече с мистером Гринследом сегодня до 17:30. Мистер Кондукис поручил мне также умолять вас не затрудняться возвращением тех вещей, которые он был счастлив предложить вам после прискорбного несчастного случая, виновником которого он без сомнения себя чувствует. Мистер Кондукис понимает, что ваш собственный гардероб безнадежно испорчен, и надеется, что вы позволите ему сделать тот жест, который кажется наиболее адекватным в плане компенсации ущерба. Вещи, кстати, совершенно новые. В ином случае мистер Кондукис будет надеяться возместить причиненный вам ущерб в более удобной для вас форме. Мистер Кондукис не намерен лично участвовать в каких бы то ни было планах относительно театра «Дельфин» и ни в коем случае не желает затрагивать эти вопросы. Мистер Гринслет уполномочен представлять его на всех уровнях. С уважением, М. Смиттимен, личный секретарь мистера Кондукиса. «Не может быть», — сказал Джереми, глядя поверх своих очков. «Может, пока во всяком случае». Джереми еще раз перечитал письмо. «Что же, по крайней мере, он не собирается приближать тебя к себе. Стало быть, мы судили о нем неверно». «Насколько я понял, он, слава богу, не желает меня видеть». «Не впал ли ты в грех красноречия, мой бедный Перегрин?» «Похоже, что впал и польщен результатом». «Сдается мне», — неуверенно произнес Джереми, «что он когда-то потерпел крушение на море». «Кто?» «Кондукис, болван, кто же еще на своей яхте?» «Уж не на Калиопе ли случайно?» «Кажется, да. Я почти уверен, что она утонула». «Быть может, неприятное положение, в которое я попал, напомнило ему о собственных переживаниях». «Знаешь», — заявил Джереми, — «я решительно не понимаю, чего ради мы все это раздуваем». «Что, собственно, произошло? Ты посмотрел на заброшенный театр, свалился в выгребную яму, откуда был извлечен мультимиллионером, после чего стал резать правду матку, настаивая на уникальности здания. Владелец спросил тебя, не надо ли повременить и разобраться в существе вопроса, и направил тебя к одному из своих рабочих муравьев. Где тут повод для возбуждения?» «Интересно, понравился бы мне М. Смиттимен, доведись нам встретиться. А вдруг я не взлюблю С. Гринследа с первого взгляда? Или он меня скорее?» «При чем тут это? Ты вечно переоцениваешь персональные связи. Взять хотя бы твое идиотское обхождение с женщинами. И вообще, подозревать бедного мистера Кондукиса в нечестных намерениях после того, как он выразил желание никогда в жизни больше с тобой не встречаться. Итак, ты предлагаешь мне принять его ослепительный костюм», — недоверчиво уточнил Перегрин. «Разумеется, после такого письма было бы крайне грубо, неблагородно, да и просто вульгарно возвращать его. Старик всего-навсего пытается всучить тебе ослепительно новое платье взамен того, которое ты угвоздал в его грязном люке. Не на чай же тебе в самом деле давать? Если бы ты видел его, то не стал бы называть стариком. С более странной и неуютной личностью я еще никогда не сталкивался. Пусть так, но на твоем месте я бы почистил перышки и явился к С. Гринследу точно в 17:30. «Именно это я и сделаю», — сказал Перегрин, помолчав. «Заметь, что в письме нет ни слова по поводу перчатки и приложенных к ней документов». «Уже заметил». «Держу пари, я заставлю этого С. Гринследа отправить их специалистам». «Ну-ну». «Да-да. И вообще, Джер, пользуясь твоими словами, что, собственно говоря, произошло? Если мне по какой-то дикой, невероятной случайности выпадет шанс спасти жизнь дельфину, я почувствую себя на седьмом небе. Но все это так, затейливый эпизод. А тем временем нас ждет очередной наплыв счетов. По крайней мере, пожал плечами Джер, не придется ждать еще одного от твоих портных.